знакомое и неведомое. Счастливая, безопасная зона знакомого была очень маленькой, часто перемещающейся точкой на карте, в то время как неведомое было обширным, пугающим и неизменным. В возрасте 3 или 4 лет я уже был уверен в том, что Офелия была моей старшей сестрой и лучшим другом, а также в том, что к нам хорошо относились мистер и миссис Робинсон, взрослые, в доме которых мы жили. Я тогда не понимал, что дом Робинсонов был детским приютом. Я даже не знал, что такое приют. Наша ситуация, где были наши настоящие родители, почему мы не жили с ними, или почему нам иногда приходилось жить с дядюшками, тетушками, двоюродными братьями и сестрами, была такой же таинственной, как и ситуации других воспитанников, живущих у Робинсонов. Самое главное, что у меня была сестра, которая заботилась обо мне, а также Рафус, Пуки и другие мальчишки, с которыми можно было играть во дворе и проказничать. Все уже знакомое. Задний двор и остальная часть нашего квартала было безопасным островком, где мы могли бегать, гонять консервные банки, играть в салки и прятки, даже когда темнело. Исключение составлял дом, который находился через 2 дома от Робинсонов. Каждый раз, когда мы проходили мимо, я старался смотреть в другую сторону, зная, что пожилая белая женщина, которая жила в этом доме, могла внезапно появиться и заколдовать меня, потому что, по словам Офелии и всех остальных местных жителей, эта старуха была ведьмой. Когда мы с Офелией вместе проходили мимо этого дома, моя сестра сказала: «Я не боюсь». Чтобы доказать это, она вошла в сад перед домом и сорвала пригоршню ягод со старушкиной вишни. Улыбаясь, Офелия съела ягоды. Но через неделю, когда я был в доме Робинсонов, Офелия вбежала, перескакивая через ступеньки, спотыкаясь и задыхаясь. Держась за свою грудь, грудь 7-летней девочки, она стала рассказывать, как ведьма поймала ее за кражей вишен, схватила за грудь и прохрипела: «Ты за это поплатишься». Офелия сначала насмерть перепугалась, а потом решила, что раз ей однажды удалось избежать неминуемой смерти, она может продолжать воровать вишни дальше. Но заставила меня пообещать ей держаться подальше от дома странной женщины. «Запомни», — предупредила меня Офелия, — «когда будешь проходить мимо и увидишь ее на крыльце, не смотри на нее и никогда ничего не говори, даже если она позовет тебя по имени». Мне даже не нужно было этого обещать, потому что я знал, что никто и ничто на свете не заставит меня это сделать. Но все равно меня часто терзали кошмары, которые так походили на реальность, что я готов был поклясться, что на самом деле прокрался в тот дом и оказался в темной и жуткой комнате, окруженной целой армией кошек, которые атаковали меня, встав на задние лапы и выпустив свои когти и клыки. Кошмары были настолько яркими, что я долго испытывал подсознательный страх и неприязнь к кошкам. В то же время у меня не было абсолютной уверенности в том, что эта женщина — ведьма. Может быть, она просто не такая, как все? Поскольку кроме нее я никогда не видел белых людей, я решил, что, может быть, они все такие. Однако, потому что моя сестра была моим единственным источником для объяснения всего неизвестного, я верил ей и принял ее толкование.